Его левая рука оставила толстую пачку бумаги и подползла к единственной сигарете Мальборо, оставленной на подоконнике. Рядом с ней керамическая пепельница, изображающая прогулочный пароход. На пепельнице надпись «Сувениры из Ганнибала, штат Миссури. Это родина американского сочинителя». В пепельнице лежала упаковка картонных спичек, но спичка там была всего одна. Только одну Энни соизволила ему дать. Впрочем, ему достаточно одной. Он слышал, как она расхаживает наверху. «Это хорошо. У него есть время на кое-какие приготовления. А если она вздумает спуститься раньше времени, он услышит и будет предупрежден». «Энни, пришло время для настоящей шутки. Посмотрим, смогу ли я. Давай посмотрим. Я могу». Он наклонился, не обращая внимания на боль в ногах, и отодвинул кусок плинтуса. Глава 41. Через 5 минут он позвал ее. На лестнице зазвучали тяжелые, какие-то неуклюжие шаги. Он считал, что его охватит паника, когда дойдет до ее прихода в комнату, но оказалось, что он совершенно спокоен. Тем лучше. В комнате пахло горючей жидкостью, которая капала на пол с доски, лежащей на ручках инвалидного кресла. «Пол, ты в самом деле закончил?» — крикнула она из коридора. Пол взглянул на внушительную стопу бумаги, лежащую на доске рядом с мерзким Ройлом. Бумага уже пропиталась горючей жидкостью. «Ну, Энни!» — крикнул он в ответ. «Я сделал все, что мог. Ух ты! Грандиозно! Я не могу поверить! Я столько ждала! Подожди минутку, я принесу шампанское». «Хорошо». Она шагнула на линолеум в кухне. Пол знал, когда и как скрипнет дверца холодильника. Вот она скрипнула. «Все эти звуки я слышу в последний раз», — подумал он. И почувствовал, что сейчас совершится чудо. И все его спокойствие разлетелось вдребезги, как яичная скорлупа. А под скорлупой был страх. И что-то еще, наверное, исчезающий вдали берег Африки. Дверца холодильника захлопнулась. Энни прошла через кухню, идет сюда. Конечно, Пол не выкурил сигарету. Она по-прежнему лежала на подоконнике. Ему нужна была спичка. Вот это единственная спичка. Что, если ты чиркнешь, она не загорится? Поздно размышлять. Он потянулся к пепельнице и взял картонную упаковку. Оторвал спичку. Она уже в коридоре. Пол чиркнул спичкой, и она, как и следовало ожидать, не зажглась. «Спокойнее, спокойнее, все получится». Он чиркнул еще раз. Безрезультатно. «Спокойнее, спокойнее». В третий раз он провел головкой спички по темно-коричневой полоске на задней части упаковки и увидел бледно-желтый язычок пламени. Глава 42. «Надеюсь, только...» Она замолчала. Следующее слово застряло у нее в горле. Пол сидел в кресле, а перед ним высилась баррикада, состоящая из стопки бумаги и старинной пишущей машинки «Ройл». Он намеренно повернул верхний лист, так, чтобы она смогла прочитать. «Пол Шелдон. Возвращение Мизери». Распухшая правая рука Пола была занесена над промокшей стопкой бумаги, и между большим и указательным пальцами была зажата горящая спичка. Энни остановилась в дверях. В руке она держала обернутую в кухонное полотенце бутылку шампанского. Рот ее закрылся так резко, что щелкнули зубы. «Очень осторожно. Пол, что ты делаешь? Книга готова», — сказал он. «Энни, это хорошая книга. Лучшая из книг о Мизери. И, возможно, лучшая из всех, что я написал. А сейчас я собираюсь произвести над ней одну операцию, хорошую операцию. Этой операции я научился у тебя. Нет, Пол, завопила она. В голосе ее звучала смертная боль. Она все поняла.